الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. На этом уроке и на последующих уроках хотел бы затронуть такой вопрос, касающийся закят аль-фитр, или как можно перевести на русский язык «милостыня разговения». И на этих уроках мы с вами поговорим только о некоторых вопросах, касающихся этой темы, поскольку мы не будем затрагивать все темы, касающиеся закят аль-фитра, поскольку возьмет это очень много уроков. Но мы затронем только те вопросы, которые непосредственно касаются каждого мусульманина, и которые каждый сталкивается с этими вопросами, и о некоторых вопросах, которые мало-мало происходят в том или ином обществе, мы не будем эти вопросы затрагивать. Первый вопрос, касающийся темы закят аль-фитр, это будет об обязательности выплаты закята аль-фитр. И основой данной темы является хадис, который передал аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, от Абдуллахи ибн Умара, который рассказывал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, вменил в обязанность раздавать закят аль-фитр в одном виде са' еды. Он вменил это рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом на праздничную молитву. И в этом указание на то, что обязанность выплаты закят аль-фитр касается как раба, так и свободного человека, как мужчину, так и женщину, как малому, так и старому, из числа кого? Из числа мусульман. Отсюда доказательство от противного, что о том, что не мусульманам не является обязанность выплачивать закят аль-фитр. И на обязанность закят аль-фитр, указывает иджма, единодушное мнение обладателей знаний, как об этом сказал Исхак ибн Рахавай, ибн Кудама, Аль-Хаттаби, Ан-Навави, ибн Аль-Мундир и другие обладатели знания.